Глава 22. Он все чаще думал о смерти, просматривая списки погибших, которые публиковались ежедневно, и отправляя письма с соболезнованиями друзьям, потерявшим сыновей. Ему и в голову не приходило, что однажды он вынужден будет провести страну через такую войну. Что о нем скажут, когда все это закончится? Теперь, перед тем, как отправиться спать, он часто мысленно составлял собственный некролог или же представлял себя подсудимым, ожидающим приговора небесного трибунала. 50 лет назад, когда ему было 12, поднимаясь в школу вверх по Ладгейт-Хилл, он наткнулся на тела 5 осужденных, публично казненных за полчаса до того. Они болтались на виселице перед Ньюгейтской тюрьмой. Руки связаны, на головы накинуты белые капюшоны. Эта картина оставалась с ним долгие годы, но в зрелом возрасте поблекла за десятилетия напряженных трудов. И вот теперь возвращалась обратно в снах. Этих проклятых снах. Сколько лет активной жизни ему осталось? Это был всего лишь вопрос арифметики. 10, 15. Ему необходимо было увидеть Венецию. Рядом с ней его меланхолия рассеивалась. Но со дня благословенной передышки в Пенросе прошло уже 2 недели. После разговора с Оком премьер-министр решился. Если она не приезжает в Лондон, он сам отправится в Чешир. Определившись с целью, он сосредоточился на ее достижении, словно это был спорный законопроект, который необходимо протащить через парламент. Он сообщил Венеции, что, кажется, нашел способ приехать в Олдерли в пятницу. «Я считаю часы», — написал леди Шеффилд и спросил позволения остановиться у нее на уикенд. Потом поручил Бонге расчистить место в его расписании, не желая замечать удивленно поднятые брови секретаря. А вечером, когда пришел пожелать Марго спокойной ночи, объявил ей, как о решенном деле, что уезжает на несколько дней в Олдерли повидаться с семейством Стэнли. «Разве мы недавно уже не гостили у них?» «Знаю, но они говорят, что всегда рады нас видеть, а мы в этом году не были в отпуске даже в Шотландии. И одному Богу известно, когда еще нам выпадет такой случай. Мне бы не помешало немного развеяться». «К сожалению, у меня не получится составить тебе компанию. Я уже обещала другим людям». «Понимаю. Но у меня появилось свободное время именно в этот уикенд. Я думаю, что стоит ухватиться за такую возможность». Поджав губы, Марго изучающе взглянула на него, и он приготовился к тому, что неизбежно должно было произойти. «Я так понимаю, что Венеция будет присутствовать?» «Думаю, да. Она немного нездорова. У меня создалось впечатление, что ее нужно чуть приободрить». «Что ж, я уверена, у тебя это получится». Марго наклонилась к выключателю и погасила свет. Премьер-министр попросил отправить его багаж заранее и сказал Джорджу, что тому не обязательно ехать вместе с ним. Он обойдется одним из слуг Стэнли. Потом написал Венеции, что может остаться на 4 дня. «Ты рада, любимая? Взволнована ли ты так же, как я? Увидеть тебя снова, и не в толпе, а вблизи, рядом с собой и без посторонних. Это божественная идея». Он несколько встревожился пришедшим от нее в четверг вежливым ответом и мягко упрекнул ее за это. «Ты пишешь? Мы будем рады тебя видеть. Возможно, мне стоило выразиться несколько иначе». Но решительно отправился в путь в пятницу после ланча. Взял такси до вокзала Юстон, один, без секретаря и охранника, и сел на 4-часовой поезд до Маклсфилда. Он чувствовал восхитительную свободу. Купе было полупустым. Никто из пассажиров не узнал его. Он взял с собой томик стихов Роберта Браунинга. Там была одна поэма, которую он непременно хотел показать Венеции. И большую часть пути провел, погрузившись в чтение. Только время от времени прикладывался к фляжке с бренди. Уже стемнело, когда он приехал в Маклсфилд и пересел на местный поезд до Олдерли Эдж. Чеширский пейзаж за черным зеркалом окна был почти неразличим, не считая света случайных фар на извилистых дорогах. Премьер-министр вгляделся в свое отражение. В молодости он был довольно хорош собой, но время взяло свое. Щеки побагровели и покрылись тонким алым кружевом мелких кровеносных сосудов. Нос теперь больше походил на картофелину, а некогда густая грива волос побелела и поредела. «Я стал стариком», — подумал он и отпил еще немного бренди. «Ну что ж, вот и еще одна причина жить полнокровной жизнью, пока это еще возможно». Поезд остановился на маленькой станции чуть позднее половины девятого. На перроне было пусто. Кроме него здесь никто не сошел. В осеннем тумане тускло светили желтые пятна газовых фонарей. Тишина казалась зловещей. Было холоднее, чем в Лондоне, и он порадовался, что надел пальто с каракулевым воротником и теплый цилиндр. Он шел к вокзалу, и безмолвие нарушали только звуки его шагов до постукивания трости. Он втайне надеялся, что она приедет встретить его, но, разумеется, это были несбыточные мечты. Уже прошло время обеда. Его поджидал старенький Роллс-Ройс лорда Шеффилда. Шофер стоял возле задней двери и курил сигарету. Увидев премьер-министра, он бросил окурок на мокрую дорогу и затушил носком ботинка. Через 5 минут машина уже плавно скользила по знакомой подъездной дорожке от сторожки у ворот к Олдерли-парку. Огромный дом с 60 спальнями возвышался над полосами тумана, дрейфующего через парк со стороны озера, так что казалось, будто он плывет над своим окружением, словно роскошный океанский лайнер со сверкающими по всему фасаду электрическими огнями. С самого начала все пошло по тому же удручающему сценарию, что и в Пенресе. Премьер-министру сразу сообщили, что отложили обед ради гостя. Дворецкий проводил его в знакомую по прежним посещениям комнату, где уже был приготовлен вечерний костюм, а также дожидался слуга, чтобы помочь ему переодеться. 10 минут спустя он вошел в пышную гостиную, где встретился с обычным множеством домочадцев, мешающих поговорить с Венецией. Конечно же, здесь были ее родители, сестры, Сильвия и Бланш, и еще горстка хорошо знакомых лиц. Прекрасная Гвендолин, Гуни Черчилль, супруга младшего брата Уинстона, и Родрик Мейклджон, Микки. Застенчивый эстет, служивший Уинстона секретарем, когда тот занимал пост канцлера казначейства. К своему ужасу премьер-министр заметил среди собравшихся и стоявшего спиной к камину дородного Элджерона Стэнли, 70-летнего брата лорда Шеффилда, крайне общительного католического епископа, большую часть жизни проведшего в Риме. Венеция тоже была здесь, более бледная и худая, чем при их последней встрече. Она сразу подошла поздороваться, остановилась на благоразумном расстоянии и наклонила голову, чтобы поцеловать его в обе щеки. «Какая нежданная радость!» — произнесла она. «Милая, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, премьер, гораздо лучше». Она была не похожа на себя, а вскоре после того, как всех позвали в столовую и подали первое блюдо, встала из-за стола, шепнула что-то матери и вышла. «Боюсь, Венеция немного устала», — сказала леди Шеффилд. «Надеюсь, к утру она наберется сил». Печально было проделать такой долгий путь и едва обменяться с ней парой слов, но премьер-министр больше переживал за нее. К сожалению, и следующий день выдался ничуть не лучше. гадкий лягушонок Майкл Джон увязался за ними с самого завтрака. И если не пытался вовлечь его в разговор о войне, про которую премьер-министр предпочел бы день-другой вообще не вспоминать, то бродил следом за Венецией. Этот убежденный холостяк почти 40 лет от роду до сих пор жил с родителями. Возможно ли, чтобы такой человек задумался о женитьбе? Премьер-министр относился к нему скорее с симпатией, но пока тянулся этот субботний день, ощутил глубокую неприязнь, не утихавшую до самого воскресного вечера, когда им с Венецией все же удалось наконец остаться наедине, и она предложила ему подняться в ее гостиную. Уикенд не показался ей особенно удачным. У премьер-министра был измученный, нездоровый вид. Родители ощущали неловкость из-за того, что он так быстро приехал опять после недавнего визита. Один, без Марго или обычной свиты. И она поневоле обратила внимание на то, как много он пил и какими взглядами родители обменивались за его спиной, когда премьер-министр просил налить еще. Когда они поднялись в гостиную, он вышел куда-то, а потом вернулся, сел рядом с ней на диван, и она обняла его. Горящий камин, две собаки, лежащие перед ним, шахматы на столе, полки с книгами, гравюры Пиранези в рамках. Небо за окном уже потемнело. Премьер-министр удовлетворенно вздохнул. «Наконец-то покой!» Он принес томик Браунинга «Мужчины и женщины». Первое издание 1855 года, разумеется. И предложил вместе прочесть одно стихотворение. «Статуя и бюст». Взяв себе реплики флорентийского герцога, а ей оставив слова девушки, которую герцог впервые увидел в день ее свадьбы, проезжая верхом мимо ее дома. «Это так похоже на нас». Стихотворение было довольно длинное, и чтение на два голоса заняло четверть часа. В его взгляде нежность и страсть, пробуждение в ее глазах. Сон окончился, жизнь началась. Но девушка должна была выйти замуж, и ничто не могло этому помешать. Герцог пришел на свадебный пир, и хотя они поклялись снова встретиться, но не дерзнули что-либо предпринять для исполнения своих желаний, а вместо этого доверились судьбе, которая их воссоединит. День за днем мелькали года, увидала свежесть любви, пока от них не осталось ничего, кроме его статуи на городской площади и ее бюста на окне дома. В том и грех безутешных душ, что светильник свой не зажгли, хоть порочным был бы огонь. «Красивые стихи», — сказала Венеция, когда они закончили читать. «Только очень печальные. И до чего же смело написано для 1855 года? Тебе так не кажется? В оправдании супружеской измены». «Здесь говорится не просто об измене», — сдержанным тоном ответил премьер-министр. «Какой отвратительный юридический термин!» «Это стихи о двух душах, что должны были соединиться навсегда, но не сумели этого сделать. Только представь, милая, умереть, так и не осмелившись получить то, чего желаешь больше всего на свете». Она взглянула на него. Премьер-министр сидел, положив книгу на колени, и смотрел в огонь. Он был сегодня в странном настроении. Таким его Венеция никогда прежде не видела. Он взял ее томик полного собрания сочинения Шекспира и прочитал монолог Гамлета «Быть или не быть» так, будто видел в самоубийстве лучшее решение своих проблем. А когда в понедельник утром они гуляли, взявшись за руки по дендрарию, а потом сидели на деревянной скамейке с видом на озеро, он вернулся к той же теме. Долг против любви, условности против страсти, смерть как желанное освобождение от никчемной жизни. Она рассмеялась, отчасти чтобы скрыть свою тревогу, отчасти от того, что все это выглядело слишком мелодраматично и нелепо. «Перестань, премьер. Твоя жизнь вовсе не так плоха». «Прости, дорогая. Но у меня такое ощущение, что наступает кризис. А ты этого не чувствуешь? Война? Эти постоянные разлуки? Ты ведь любишь меня, правда?» «Да. Но что мы можем изменить? Что-то большее погубило бы твою карьеру». «Разве это так важно? Я пробыл премьер-министром 6,5 лет, более чем достаточно для одного человека. Несомненно, мой уход стал бы сенсацией на неделю-другую, но вскоре о нем бы забыли». «Послушай меня, любимый. Ты выиграешь войну, ты никогда не умрешь, и у тебя всегда буду я. А теперь вернемся домой, пока никто не заметил нашего отсутствия». Премьер-министр уехал во вторник утром, сразу после завтрака, чувствуя себя лучше, чем когда приехал. Он сказал то, что хотел, и она не отказалась категорически. Попрощаться должным образом оказалось невозможным. Гуни и Бланш решили прокатиться до Лондона вместе с ним, а провожать их собралась перед домом вся семья. Епископ осенил отъезжающих крестным знамением и благословил путешествие. Красивая, но легкомысленная Гуни даже присела в реверансе. Венеция поцеловала премьер-министра в щеку. «Помни, что я тебе сказала. Все не так уж плохо. Увидимся в Лондоне». «Спасибо за все, милая. А ты помни, что я тебе сказал. И пиши». Прибавил он уже через плечо. Когда автомобиль выехал на подъездную дорожку, он повернулся на сиденье, чтобы помахать ей рукой, но она уже вошла в дом. В поезде из Маклсфилда Гуни читала «Таймс», Бланш вязала, а он взял карандаш и начал писать письмо Венеции. «Милая, удаляясь от тебя с каждой минутой под этим сумрачным небом, я мучаюсь вопросом, нет ли у тебя такого же ощущения, вроде тупой боли». К 3 часам дня он уже был в Лондоне и председательствовал на заседании кабинета министров. Уинстон задержался, чтобы поговорить с ним о первом морском лорде, принце Луи Беттенбергском. Заявил, что тот болен и уже не справляется со своей работой, что он родился в Австрии и у него немецкая фамилия. Газеты с каждым днем становятся все кровожаднее. Ему пришло время уйти. «Кого вы хотите поставить вместо него?» «Есть только один человек. Мы должны вернуть Джеки Фишера». «Разумно ли это? Уже 4 года, как Фишер ушел в отставку. Он ужасно стар и эгоцентричен. Его мозг совершает титаническую работу, соответствующую масштабу события. Мы с ним поладим. Его возвращение встряхнет Адмиралтейство». «Что ж, если он вам так нужен. А теперь прошу меня извинить». Премьер-министру не терпелось вернуться к письму Венеции, которое он хотел дописать к моменту отправки почты. Письмо пришло на следующее утро и опять было доставлено чуть позже обычного. Венеция надела меховое манто и направилась к озеру, взяв письмо с собой, чтобы там прочитать. «В мыслях я возвращаюсь и еще часто буду к тем восхитительным часам, когда мы вместе читали и молчали, снова читали и беседовали. Помнишь, что мы говорили о короткой и долгой жизни? Все что угодно, лишь бы не ржаветь. Лучше покинуть Итаку и ее скалы с мерцающим светом и отправиться в новое путешествие. Быть может, пропасть моря нас проглотит. Быть может, к островам дойдем счастливым, увидим там великого Ахилла». «Сегодняшнее положение вещей не благоприятствует подобным затеям, а раз так, единственное, что может привлечь, — это сбросить бренный шум и, как кажется, говорил Макбет, не смутиться грядущей жизнью. Как я сказал вчера, что бы ни было нам уготовано, тебе и мне, мы не повторили глупую ошибку безутешных душ, а зажгли светильник. Благодарение Господу за это. Венеция со стоном опустила голову. Сначала Браунинг, затем Шекспир, а теперь Улисс Теннисона. Его фантазии начинали утомлять. Она ни на секунду не поверила бы, что он говорил это серьезно. Еще ни один премьер-министр не отказался добровольно от власти, какое бы напряжение ни испытывал. Если бы это было не в его характере, он прежде всего не достиг бы таких высот. А если он и вправду думает об этом, то как себе представляет? Двое влюбленных, живущих в маленьком коттедже на краю света? А каким скандалом и потерей репутации это обернется для нее? Вряд ли это входило в его расчеты. Ее жизнь окончательно свернула не в ту сторону. Может быть, теперь, когда весь мир встал с ног на голову, одинокая женщина с должной силой духа и практичным умом сумеет обрести свободу и выбрать собственный путь. Она должна найти себе дело. И именно в этот момент, возвращаясь через лес к дому, она впервые задумалась о том, как можно выпутаться из романа с премьер-министром.